Глава 14. Молот, фонарь, черная одежда, похожая на монашескую рясу, и группа в 33 человека спускается воротом в глубокую шахту. Кругом горы. Далеко виден снег и гигантский, мучительно таинственный, до боли сладостный Брокен. Здесь совсем недавно доктор Фауст был с ведьмами и жабами, украшенными бубенцами, в безумные часы Вальпургиевой ночи. Здесь, в вихре всех соблазнов, безумных опьянений и сверхчеловеческих пыток, Люцифер истязал покорные ему души. В далекой глубине Средневековья рыцарские замки враждовали друг с другом по ту сторону и по эту сторону Гарца. Немецкие поэты украсили нимфами, эльфами, кобальдами, дьяволятами и чертенятами, ведьмами и ведунами всех сортов и рангов. Эти гигантские галереи диких ущелий, водопады, превратившиеся в витые колонны, утесы с человеческими лицами и ледяные моря, превратившиеся в зеркальное отражение хмурого, серого, неподвижного и страшного германского неба. Отсюда начиналось нисхождение. В черных одеждах угольщика, с фонарем в руке и молотком, выбивающим искры из каждого камня, с непокрытой головой и ногами в сандалиях, спустился юноша Тургенев в подземелье Гарца. Он просмотрел огромные полосы серебра, предназначенные к отправке на монетный двор в Ганновер. Треугольные призмы золота, маленькие, тусклые, под которыми гнется толстая дубовая скамья, просмотрел ярко-алую, светящуюся, невероятную по блеску и трепету гранатовую залу Гарца, где красные камни всех оттенков и всех форм делают человека совершенно пьяным. Все это прошло перед взорами русского путешественника и не остановило их. Тургенев даже не обратил большого внимания на своих спутников, опьяневших при виде стольких чудес. Он спокойно с товарищем сел в кабину и, держась за канат, запачканный почерневшей рукой, опустился на километр под землю. Студенческая экскурсия была недалеко, но эта шахта была не их шахтой. 8 минут спуска. Тургенев вынул похожий на репу огромный английский бригет. Каждую минуту тихий звон раздавался в кабинке. Движение было плавное, изредка прерываемое толчками. Когда, стукаясь о черные угольные стены, кабинка трещала, становилось немножко жутко, томительная грусть забиралась в сердце. После 5-й минуты фонари горели тускло, какая-то едкая пыль слепила глаза, было жарко и душно. 6-я минута кажется особенно длинной. Движение медленное. «Вы спите?» — спросил собеседник. «Нет, товарищ», — ответил Тургенев. «Почему-то движение кажется замедленным. 7-я минута». Бригет прозвонил, и, кажется, 7-я вечность миновала. Мир кончился, он был где-то высоко и позади. Прошлого не было. Настоящего нет. Наступил сон. Время тянется невероятно тягуче. Секунда кажется годом. У Тургенева расширены зрачки. Собеседник смотрит на него пристально, словно пронизывая взглядом. «У нас еще есть время», — говорит спутник. «О чем он говорит?» — думает Тургенев. «Что можно вернуться назад к людям, к свету, к солнцу, к яркому дню, который мы оставили позади себя ради черных одежд угольщика, ради того, что ждет впереди?» «Сомневаться низко, — решает Тургенев, — и думать о себе постыдно. Предстоит великая задача». «Мое время — это будущность», — отвечает Тургенев. Бригет звонит 8-ю минуту. Толчок, и прыгают канаты, прыгает площадка, прыгают фонари. Тургенев нечаянно падает на плечо к спутнику. Старик тихо целует его в лоб и гладит ему волосы. Вышли. И вдвоем, согнувшись, пошли длинным, душным, темным, черным каменноугольным коридором. Спутник говорит: «В прошлом году в шахте Мария Хильфер был обвал. Вот так же, как мы, прошли, а вернуться обратно не смогли. И вспомнили об них только через 3 недели после письма матери погибшего студента». Тургенев молчал. Шли очень долго. Воздуха не хватало. Душная каменноугольная пыль подземных слоев была безжизненна, мертвила легкие и в висках стучала. Вкус крови во рту. Темнеет в глазах. Недаром брат Александр писал, что без знания минералогии и без усердного изучения гарца по книжкам не пускаться в сие рискованное предприятие. Легкий удар в сердце, толчок, и кровь из головы через правый глаз по щеке, быстро капающие горячие капли. Липнет ладонь. Кажется, нельзя остановить, глаз совсем закрылся. Взял платок, надавил на пораненное место. Вздохнул твердо и решительно и решил: по-тургеневски, не было бы этого удара, я не опомнился бы. Кровью и зайду, но дойду до конца. А конца все нет и нет. Где-то наверху, вероятно, поет веселый жаворонок. Цветущие зеленые долины, ручьи и козий пастух в широкой шляпе играет на флейте, как во времена сказочного Менандра. Какой восхитительный мир и как хороша жизнь! Розовые облака тают над гарцем, серебряные перистые тучки тонут в закатном свете. Что за диво! Что за чудо этот мир, эта жизнь, эта земля? Стоило ли менять ее ради неведомого? Стоило ли отдавать единственное счастье ради жуткой и строгой тайны? Сердце упало. Почувствовал себя так же, как в тот день, когда Андрей холодеющую руку положил ему на лоб. Тогда казалось простым и естественным отдать свою жизнь за жизнь брата. На этом слове поймал себя Тургенев. Братьев так много. Почему за одного, а не за всех? Тогда это было невозможно. Теперь это легко и просто. Решение принято, надо его выполнять. Дальнейший путь был легок и прост. «Сейчас я все узнаю», — думал Тургенев. «Сейчас мне будет сказано то, что из простого куска неорганизованной материи превратит меня в исполнителя великой воли, и это одно может наполнить мою душу счастьем. Муки и казни, серая жизнь — все будет ничто. Когда счастливый посвященный знает свою жизнь, и страшнейшая мука не испугает после того, как человек узнал свое назначение. Что может быть лучше? Что может быть счастливее?» Путники выпрямились. Вход в широкую освещенную подземную залу открылся за внезапным поворотом. Гигантские сталактиты свисали сверху, сталагмиты поднимались с полу, десятки, сотни и тысячи свечей освещали подземную залу. Огромный черный аналой стоял посередине. Рыцари в шлемах, панцирях, налокотниках, наплечниках и наколенниках стояли по стенам. Громадные мечи от пола до подбородка были воткнуты в землю. Руки, настоящие, живые руки, левые в перчатках, правые обнаженные, лежали на крестообразных рукоятках старинных мечей. Забрала были подняты. Молодые, сверкающие жизнью и отвагой лица, старики голубоглазые, высокие, рослые, с длинными бородами, спускавшимися на чеканные латы, стояли кругом. Русский студент из Геттингена не ожидал этого зрелища. Оно поразило его как громом. Он хотел бы потерять сознание, он хотел бы быть в обмороке, но не мог, потому что идея мира и братства свободных народов, идея всеобщей справедливости, идея космополитической гуманности, привлекшая его сюда, была слишком светла, слишком умна, слишком правильна и проста, чтобы позволить ему увлечься декоративной фантасмагорией германских масонов. Он выпрямился спокойно. Физически усталый и задыхающийся, он чувствовал себя в одинаковой силе с собравшимися здесь. Мгновение спустя стальные поножи, латы и панцирь плотно облегали его молодую и гибкую фигуру. Он занял место, указанное ему товарищем Ярно, как звали старика, а через минуту, забыв о своей короткой ноге, он, легко и не прихрамывая, подошел к старику, который, держа Андреевское знамя, взглянул на него темными орлиными глазами, раздувая ноздри орлиного носа, и протянул ему белую благоухающую розу. «Ты видишь перед собою мастера Иоганна», — сказал ему Ярно. «В тот день, когда тебе начинаются ученические годы, он сам кончил годы великого посвящения». Тургенев силился вспомнить, где видел он это лицо, кто этот старик в доспехах с такими молодыми горячими глазами, и только став впоследствии в последнем ряду обряда, он понял, что мастер Иоганн — это великий творец Фауста, Гёте. «Счастье так же трудно перенести, как горе», — думал Тургенев, когда его шатало. Панцирь держал его в сборе. Наколенники и поножи не позволяли ему иметь нетвердую походку. При всей ясности его ума ему было странно и необычно чувствовать себя в этом диковинном собрании. То, что он слышал, что он видел, то, что он обещал, поднимая меч за лезвие рукояткой кверху, казалось ему и ужасным, и безумным, и сладостным, и в то же время безукоризненно верным и честным. Ярно подошел к нему и сказал: «Это бывает раз в 7 лет. Следующего 7-летия не будет. Кому известно, будем ли мы живы через 14 лет? Объявим Силанум, и ты молчи». Так кончился этот сон. Уже впоследствии, в 30-х годах, читая строчку Пушкина, «Он имел одно видение, непостижное уму», Тургенев думал, что и у него тоже было видение, непостижное уму, о котором никто никогда от него не узнает и не услышит. Здесь Тургенев принял посвящение через одну степень, и с тех пор многие окна, закрытые шторами, для него открылись. Сквозь эти окна видел он и понимал суть европейских событий с такой четкостью и ясностью, с такой прозорливостью, как никто из тех, кто не был причастен к студенческой экскурсии пещеры Гарце, именуемой шахта Доротея. Через несколько дней Тургенев отдыхал в небольшом горном ресторане вместе с Андреем Кайсаровым. Два пастуха, охотники в зеленых шляпах с кистями, в зеленых куртках, два французских офицера и несколько купцов наполняли комнату. В соседнее помещение вошли трое рослых людей с ружьями, перевешенными через плечо, а через некоторое время еще трое, до странности похожие на первых. «Это наверняка военный совет», — шепнул Кайсаров. «Французы продолжают кричать о свободе, равенстве и братстве, а немцы подхватывают этот крик и истолковывают по-своему. Свобода от французов, равенство германских провинций и братство германских племен. Согласись сам, что проповедь в этом духе не нравится Бонапарту». Французы разговаривали громко. Один из них был маленького роста, кавалерист, с белокурыми усами и голубыми глазами. Другой грузный, с круглым лицом, с каштановыми, почти черными волосами, в форме императорского комиссара. Этот последний рассказывал своему спутнику, как немцы напали на него в Брауншвейге, и как ему пришлось спешно вооружать команду выздоравливающих и отбить нападение. «Я был сам простужен», — сказал француз, «и с трудом выздоравливаю после тяжелой лихорадки, полученной в Сагане. В сущности говоря, я нуждаюсь в длительном отпуске и не думаю, чтобы двухнедельная поездка на Гарц могла решить вопрос моего отдыха. 2 дня тому назад я едва не погиб в городе, где решил отдохнуть. Спокойный, захолустный саксонский Стендаль едва не стал моей могилой. На 3-й день после моего приезда утром туда ворвались стрелки из крестьянской молодежи под предводительством горного разбойника Катта, перебили стекла, захватили магистрат и повсюду искали французов. Горничная Луиза выдала меня за своего родственника. Какой же это отдых! Произнеся это, комиссар отрезал большой ломоть мяса и хлебнул из кружки красное вино. — Вот видишь, — сказал Кайсаров Тургеневу, — открытой войны нет, а волнение всюду. Бонапарт, наконец, разрешил германским государям упразднять народопратство. Он сам убедился, что его свободные лозунги ведут к обратным результатам. Совсем неподалеку в лесу на горном склоне раздался выстрел. 6 сидевших в отдельной комнате трактира вышли один за другим и с озабоченным видом удалились из ресторана. Французы бросили им вслед долгий и испытующий взгляд. Трактирщик, не поднимая глаз, ушел в другую комнату, оставив стойку с винами и кассой на произвол судьбы. Тургенев смотрел в окно. Слева крутая стремнина из серых камней вела к горному потоку. Прямо перед окнами клином заканчивался гребень горного леса, а направо, среди снегов и елей, опустивших лапы под грудами снега, велась узкая лента тропинки. Необычайная тишина царила кругом. Покой и холод гор. Тургенев и Кайсаров поздно ночью приехали в Нюрнберг. Наутро оделись, побрившись собственными силами без парикмахера, и решили осмотреть старинный город. Мальчуган из гостиницы, которого они просили проводить их, показал стену на площади, усаженную пулями. Здесь в прошлом году французы расстреляли книгопродавца господина Пальма. «За что ж они его расстреляли?» — спросил Тургенев. «За то, что у него нашли книжки». «Но ведь он книгопродавец», — заметил Кайсаров. «Книжки были запрещенные», — сказал мальчик. «Вот он тут встал, снял повязку, которой ему завязали глаза, бросил на землю и сказал: «Я хочу смотреть на ваши лица». Тогда солдаты отказались стрелять и поставили ружье к ноге. Французский офицер закричал что-то на своем языке и выстрелил в воздух из пистолета. Тогда французские солдаты стали стрелять и все не попадали в господина Пальма. Одна пуля раздробила ему руку, и господин Пальм просил, чтобы они делали свое дело поскорее. Вот почему так пробили эту стену. Вечером Тургенев рассказывал Кайсарову о нюрнбергской торговле в средние века, а потом незаметно перешел к современным событиям. «Знаешь, что я слышал?» — сказал Кайсаров. «Что этот самый Катт, который напал на саксонский городишко Стендаль, сейчас в Богемии составил так называемый Черный легион, или принят в Черный легион, или выступал в Черном легионе против Саксонии. Но только это не просто бандит, как о нем говорят французы. Это руководитель большого отряда в несколько тысяч человек. Самое интересное то, что с германских княжеств сходит вековой сон, как только французы в них побывают». «Это тем более странно», — отозвался Николай Тургенев, «что Наполеон Бонапарт спит и видит истребление либерализма в Германии. Сам он взобрался на вершину славы по костям и скелетам жертв Якобинской революции. Но в Германии он в прочном союзе с немецкими князьями. Недаром он так ненавидит Генриха Цумштейна, нынешнего преобразователя Пруссии. Если б ты знал, Андрей, до какой степени хочется мне познакомиться с этим человеком. Ты представить себе не можешь, до чего пленительна эта фигура. Если Штейн удержится в Пруссии, то германское якобинство произойдет без крови. Дважды увольняли его в отставку, и дважды без него не обошлись. Ты припомни, что произошло в прошлом году. Едва обессиленный король призвал Штейна, как он, никого не спросясь, провел закон об отмене всех крестьянских феодальных повинностей. Не чудо ли это? То, что стоило Франции потоков крови, здесь проделано напряжением прекрасного ума и высокой воли. Нет ни одного крестьянина, который не знал бы имени Штейна. Недаром Бонапарт, не далее, как вчера, читал я эту декларацию в Монитере, осудил деятельность Штейна. С точки зрения французского императора, все реформы Штейна сводятся к усилению сопротивления французам, к пробуждению германского национального духа. «Это очень странно», — сказал Кайсаров. «По-моему, Штейн, как имперский дворянин, сам является представителем германского феодализма, а то, что он поссорился с Бонапартом, показывает, что имперское германское рыцарство, вроде твоих Цумштейнов, в скорости выступит открыто против Наполеона в союзе с кем угодно». «Жаль», — сказал Тургенев, — «что недосуг мешает ему отвечать на письма. Дважды я ему писал свои соображения о крестьянах в России, и дважды он мне не ответил».